Глава первая. Сижу, кушаю. Думаю, как до замка добраться. Сегодня я один. Даже девочку свою вчера отпустил, ведь собирался сегодня домой идти. Да вот, задержался. Со стороны я полностью спокойным кажусь для всех, а вот в душе... Да еще и разговор веду на повышенных тонах с Уласом. «Всех надо кончать, всех! У этих уродов родственники слишком опасные. Богатые по жизни ничем не чураются», — говорит сильно возбужденный прошедшим опаснейшим поединком призрак. «Главный из них и вовсе, поговаривают, владеет пиратским флотом, кораблей так с полста. По всему миру шастают у них корабли эскадры, а то и больше кораблей там. Кто их считал из посторонних? Но что точно, с ними никто и никогда не хотел связываться, с этими герцогами. Рабовладельцы!» «Ну что ты так кричишь? У меня все нормально со слухом. Не выдерживаю я того, каким стал возбужденным Улос». «С головой у тебя плохо стало!» — опять вскинулся призрак. «Слишком человеколюбием заразился. А вот та же Нина этих тварей бы просто порвала. Кстати, отличная идея. И причем легко выполнимая». «Ты про что вообще сейчас? Ну-ка, что за идея пришла в твою больную голову?» — говорю я. «Озвучь ее!» — предлагаю я призраку. «Легко!» — резко успокаивается Улос. «Вначале, пока что, большая часть верхушек кланов этих уродов в столице ошивается. Надо будет нанести им визит, причем уже по отработанной схеме. Вот только не через крепостные стены на штурм идти, как было в отношении дурака-некроманта, а через подземелье. Уверен, у них есть выходы из-под земли». «И кто сейчас главенствует в подземельях?» Ухмыляюсь. «Предлагаешь устроить набег тифлингам и паукам?» Догадываюсь я, что пришло в голову кровожадному Улосу. «И с Нина обязательно!» Подтверждает мои догадки насчет него призрак. «Да и мамуля твоя, я думаю, как узнает, что произошло сегодня после урока, лично захочет всем родственникам уродов выписать билет в один конец на представление Нина, а то и сама в нем поучаствовать. А уж про бабулю я и вовсе молчу. Она вообще страшна в гневе. И методы ее наказаний провинившихся незавидны. И это она так, баловалась. А если по-серьезному возьмется мстить, да еще когда будет знать, что свидетелей мы оставлять не собираемся? Всех под нож, то вообще молчу. Спланировать одновременное нападение на все три клана. Вернее, их столичных замков. Вначале разведку провести. Все подготовить, грамотно все спланировать. И ночью в один из дней нанести удар. Потом можно и по поместьям пройтись. Заодно потренируем тифлингов и пауков. Никого посторонних из этих бойцов к этим акциям не привлекать. Одних тифлингов хватит. Нина у нас одна. Напоминаю я. Есть еще Тил. Тех высших, которых мы освободили, когда акцию против монастыря церковников проводили. Мы ведь дедушке Хе в помощь отправили. А на все направления Нина с Тилом не растянуть. Ты знаешь, я часто с нашим зубастиком общаюсь. У него идея фикс. Не отпускает. Задумчиво говорит Улос. Понял, про что ты говоришь. Церковники. Ему мало епископа, которого он лично порешил, задаю я ему риторический вопрос. Ответ на него и так ясен, как божий день. «Мало», — отвечает призрак. «Он хочет вообще вырезать весь тот монастырь, причем там тоже есть подземелье». Пробный шар? Репетиция? Понял я, куда клонит Улос. «А что мы теряем?» — хмыкает призрак. «Кто там промышляет, делая из маленьких зубастиков оружие церкви, милосердия не заслуживают. Зачистить их всех и все. А учреждение такое у святош точно только одно. И только там живут, почти на уровне рабов, заготовки зубастые, у кого повышенная потребность в крови. И Тил найдет аргументы для высших поменять на свободу и новых добрых честных господ. Да и Нина. А ничего, что она немного беременная, говорю я задумчиво. А она столько позитива своеобразного схватит. Все пойдет на пользу ребенку или детям, как утверждает ваша бабуля. Одаренных и магов, которых нельзя будет оставлять в живых, там будет навалом. Как и вовсе бы не объелась. Смеется Улос. Я задумчиво подтягиваю компот. А ведь может получиться, хмыкаю я. Обязательно получится, поддерживает мои выводы призрак. И давай уже поднимайся, нам еще до дома топать. Не думаю, что нам по дороге может что угрожать, но поберечься стоит. А там уже посоветуешься с побратимом. Да и нехорошо получится, если о твоей дуэли из-за мамы братец твой от других не из первых рук узнает. На проходной, на удивление, меня никто не попытался остановить, чего, если честно, я немного опасался. Итак, прогулочным шагом, никуда особо не торопясь, я и направился в сторону моего нового дома, ведя неспешную беседу с призраком, обсуждая возможные варианты нападения на клан уродов, которые, считай, оскорбили прилюдно мою маму. Ладно. Непристойно они выражались, пускай. И в ее отсутствие. Дома тихо, спокойно. Встречала меня Азель. «Муженек где?» — уточняю я у нее, устало усевшись в кресло в гостиной. «В своем любимом подземелье. С Ихом что-то проверяют». Кривлюсь, завидуя. «Кушать хочешь?» — спрашивает она меня. Мотаю головой. «Нет, в академии поел в столовой. Сегодня им суп особо удался из мидий». Отвечаю я ей. «Отправь кого-нибудь за братом. Он мне срочно нужен. Я у себя буду. Помоюсь и буду отдыхать. И это срочно. Бабушка дома?» «На удивление уехала», — отвечает умная дроу. «Что-то случилось, Нов?» Киваю. «Да, но вначале я с побратимом поговорю. И еще, мама приедет, тут же дай мне знать, понятно?» Даю распоряжение я. Кивает озабоченно. «Да, сделаем». А быстро Стани появился. Я лишь душ успел принять, вышел, вытираясь полотенцем, а он тут как тут. Но меня о его приходе уже Улос предупредил. «Ничего ему не говорил. Намекнул, что проблемы в академии появились, которые ты вроде как решил, а вроде как и помножил в разы», — докладывает призрак. «И намекнул, что связано с мамой. И что уже тот факт, что ты наследник Тиру, всем стало известно. В общем, Стани заинтригован сильно, как и все домочадцы. И вот мы сидим за столом, пьем чай, и я рассказываю о том, что случилось в академии со мной под конец учебного дня. Услышал эти слащавые мечты насчет женщин и удивился, зачем так об этом громко разговаривать. Рассказываю я. А потом они за эту женщину начали говорить, мол, у нее двое детей, и что за девчонку и ее дочку вроде как сватают какого-то из имперской семьи. А затем сказали, что она архимагиня. И тут я понял, что эти уроды за нашу маму говорят. Ну, меня и накрыло. Очнулся уже, когда меня охранники под руки держали. А я тех ублюдков еще и ногами пинал. «Бывает, вспылил немного», — вставляет реплику Улос. «Но в академии с порядком и дисциплиной на уровне. Быстро успели разнять. Еще немного, и Нов бы их добил голыми руками». Благо, он сегодня не в своем обычном напряжении был, где кристалл от тифлингов паяны, а то бы точно сейчас бы его имперский прокурор судил. А так, он попросту их избил. Мама ваша куда-то выехала быстро с территории академии. Какие-то у нее дела образовались, и о том, что случилось после ее лекции с ее студентами, она до сих пор не в курсе. Но Тил с Тедом при ней, можно особо не волноваться. Домой приедет, расскажем, что случилось. «Ну, разняли вас, и что дальше?» — в нетерпении спрашивает Стани. «Что дальше?» «К декану в кабинет повели. Меня сразу туда». Продолжаю я свой рассказ. «А этих в медблок отправили на кафедру целительства и магии жизни. Очень сильно досталось тварям. Жаль, что сразу не прибил. И ведь все трое мало того, что учатся на выпускном курсе, так еще относятся к высшим фамилиям империи. Два потомка герцогов, один маркизатом уже сейчас владеет. У всех троих у клана владения в колониях. И все трое относятся к кланам, у которых владения в колониях с нашим герцогством границы общие имеются». «И что, ректор?» — уточняет Стани. «В итоге обвинение вынес, что я без всяких объяснений нанес увечья всем троим представителям высшей аристократии империи. Оскорбление действием, говорю я. А тут получается и вовсе я первокурсник, хоть и свободного посещения занятий. Поднял руку на выпускников, тем более представителей высшей аристократии. Бил я троих, значит, и по всем канонам, и на поединок меня вызвали все трое. Сразу. Бой против этой троицы. Решение ректор принял мгновенно». «Ведь обычно долгие разбирательства идут», — удивляется Стани. «Потом предлагают все миром решить. До месяца, бывает, решения на бой принимают, как я слышал. Тем более ты первый курс. А тут сразу раз и разрешение на бой? Странно. И что было дальше?» Задает вопрос Стани. «Как пострадавших подлатали местные лекари и маги жизни, практически убрав последствия избиения, то на арену повели. Я с ректором уже был там. Тут же он объявил свое разрешение на расширенный поединок. Трое против одного. Они и обрадовались. Рассказываю я». «Трое против одного?» — удивляется Стани. «Когда такое было? А тут поединок? Мгновенно? Похоже, очень на подставу». «И я тоже так подумал», — говорит Улас. «Том-то все и дело. Спровоцировали кто-то эту ситуацию и сами в тень ушли. Дело сделано». «И кто у нас такой любвеобильный выискался, что тебе с дуру под руку попал?» — уточняет побратим. «Три высших аристократа», — отвечает ему Улас. Именно он наводил справки о моих противниках. «Из них два будущих герцога, один его светлость Вершин. Наследником был, в империи у них владение в Южной Макелонии. А вот в колониях наши соседи слева, если смотреть на юг, на границе почти со степью. Владения большие, обширные, название практически тоже, Новая Макелония. Во время нашествия через их земли орки не шли. Второй тоже сын герцога, но не наследник, герцогство Сотос. У них владения тоже на югах, богатый район, и клан очень богат. Враги Тиру. Была у нас война с ними в колониях в прошлом. Зато Бенолье, их дальние родственники. В колониях у них земли на побережье, с нами граничат, но с севера. Несколько портовых городов. Торговля, пиратствуют, торгуют рабами. На этой почве враждуют с южанами. При надобности полсотни кораблей выставят пиратов легко. Вот они реально не простят гибели своего родственника. Третий, маркиз Вен, деловой. Основное направление – торговля. Шестерка сотосов. В колониях работает с ними же. Есть небольшое графство там же на севере. Порт один, но огромный. И я тоже удивлен, что так быстро назначили поединок. Мгновенно. Поединок нашего малого и трех старших студентов академии, признанных магов, к тому же ближайших родственников высших сановников империи, беспредел какой-то. Да перестань, одергиваю я Улоса. Отлично все получилось, но настораживает лишь то, что имеем границы с их владениями в колонии. Правда, с двумя. Но при надобности и это графство оттяпаем, тем более там порт большой. Понятно, тянет Стани. «Чем ты их-то приложил?» — спрашивает он. «Дрались мы на магии, но у каждого и клинковое оружие было. Защитника выпустил, когда них на нужное расстояние дошел. А так щит Николаса спас. Чем только они в меня не кидались, но все без толку. Потом поднял их уже в мертвом виде. Паучка своего попитаться выпустил и до состояния пепла выпил их. Все? Как все? Так просто? Ну а студенты-то что, зрители? Уточняет Стани. Так не было почти никого, говорю я. За поединок, который должен был пройти на центральной арене, большинство из студентов просто не знали. Или узнали, но очень поздно. На трибунах почти никого из зрителей не было. Так, только те из студентов, кто был свидетелем произошедшей драки между мной и тремя выпускниками, причем признанными лидерами на курсе. Они выпускниками должны были быть в этом году. Секундантов не было. Мы сами об условиях боя договаривались. А чего там было договариваться? Бой до смерти противника или противников. Оружие любое, магия любая. Вопросов о том, что мы одумались, даже не возникло ни у кого. Как только был дан гонг и вспыхнули на барьерах арены защитные стационарные артефакты, тут же в мою сторону от них понеслись заклинания. Все их плетения были очень высокого уровня. Магический щит Николаса выдержал. И понеслось. Поединок быстро прошел, и назначили его проведение тоже быстро. Потом сходил, переоделся, столовую посетил. Проголодался я очень. Пообедал. Спокойно за пределы академии вышел. Останавливать меня никто не стал. До дома добрался тоже спокойно. Думаю, разбирательств не будет. Официально нам никаких претензий не предъявить. За то, что напал с кулаками на троих аристократов, меня приговорили к поединку сразу против троих противников. Все. Притязаний ко мне никаких больше нет. А вот что придумают родственники погибших, за это я ничего сказать конкретно не могу. Тут от обращения к Лиге убийц не отвертеться, или просто гастролеров наймут. Или сами своими силами рискнут тут, в столице, действовать, говорит Улас. Потому и говорю, что все это нужно упредить. Не понял, объясни, говорит Стани. И за магию тобой примененную не спросят? И вообще, с чего бы, хмыкаю я. За применение в стенах Академии магии смерти у нас не наказывают. Нас тут ей этой магии обучают. А вообще, я предъявил им претензии, пускай и недоказуемые, но они уже озвучены мной, как наследникам Тиру. А они артачиться не стали, а то как и до артефакта истины я бы их вынудил прогуляться. Общаться с церковниками они не захотели, впрочем, как и я. Да и разговор их многие студенты тогда слышали. «И как думаешь, чем все это противостояние тобой устроенное закончится?» Задает вопрос Стани. «Как и говорил, официально ничего предъявить нам они не могут», отвечаю я брату. «А вот неофициально все, что хочешь. Считаю, попробуют покусать нас тут сейчас в столице». «Всего можно ожидать», — говорю я. «Потому Улас и считает, что мы вправе ударить первыми. Причем смертельно ударить по всем кланам. Серьезного противостояния между нашими кланами с применением большого количества бойцов и осады крепостей, как бывало в былые добрые времена, такого не ожидает никто. А вот мы рискнем. Правда, Улас предлагает наносить удары через подземелье». И еще, главные исполнители — это Нина и Тил. Ну и еще надо бы где-то раздобыть высших. Есть предложение опять же от Улоса покончить с монастырем, где и держат высших. И потренируемся, и Тил должки вернет. И еще одна проблема есть, вздыхаю я. Какая? Я же вызвал помощника, напоминаю я. И? А с ним-то что не так? Удивляется побратим. Откуда я его взял, не понял никто, но вот то, что это был знакомый всем в Академии Архимаг, поняли все. И то, что он нежить, лич, тоже. Он-то и убил всех троих моих противников, говорю я. Да уж, проблема, хмыкает Стани. А с другой стороны, может у тебя же быть, у Нур-Эдина, свои особенные тайны. Вот это и будет одна из них. Подумаешь? Помолчали. «Значит, предлагаете нанести одновременные удары по поместьям в столице, где живут старшие родственники свиней, кто хотел поглумиться над нашей мамой?» Подводит итоги Стани. Мы киваем вместе с Уласом. «Привлечь для этого пауков и троллей, и наносить удары по поместьям из подземелий. Я правильно понял твой замысел, Улас?» Подводит итог разговора побратим. Призрак опять кивает головой, но молчит, боясь, видно, сбить с мысли моего брата. А тот продолжает. «Потом Нина и другие высшие просто поглощают всех, особенно одаренных и магов. Остальных уводим в подземелье, а там хороним. Оставляем замки полностью пустыми», — хмыкает братец. «Жуть получается. Мама, думаю, на такое не согласится. Хотя задумка интересная, особенно с церковниками. У нас и так есть некоторые, но они у дедушки Хе. Ему же их перенаправили». «Угу, а потом можно будет и в провинции к ним наведаться», — предлагает Улас. «Уверен, и туда ведут ответвления местных древних подземных дорог пауков. Но на крайний случай просто ходов и туннелей. Отряды тифлингов и пауков туда направить, пускай выходы в их города ищут. До лета, пока мы будем акцию в колониях готовить, тут всех можно потенциальных противников порешить». «А если не понравится маме вашей идея с уничтожением всех бывших постояльцев замка в столице, то что нам мешает их морем отправить отсюда, как рабов? К Хелу, например. Или через океан в колонии, где дедушка Хе?» «Ну, как вариант. И убивать всех, особенно воинов и слуг, не придется», — соглашается Стани. «Но это нужно и с мамой, и с бабушкой обсудить. Да и вообще интересно, как они отреагируют на известие о том, что Нов бился в поединке из-за мамы?» «Узнаем скоро», — отвечаю я. «Я сказал Азель, чтобы предупредила нас, как мама приедет и бабушка».